Персидская роза. Было это или нет, а жила на свете счастливая семья. Муж с женой любили друг друга и во всем поддерживали. В ласке воспитывали они детей своих, красавицу-дочку и славного сына. Но недолго счастье их длилось. Как исполнилось девочке 7, а мальчику 8 лет, умерла их мать, и остались они с отцом одни. Долго горевали отец и дети, но что поделать, на судьбу нечего роптать. Неделя прошла, месяц, год мимо пролетел. Тяжело стало отцу одному растить детей. Решил он жениться во второй раз. Хотел, чтобы жена новая за хозяйством смотрела, да и о детях заботилась. И однажды привел отец в семью новую молодую жену. Только вот не сложилось у них счастье, которое жило в этом доме прежде. Завладела мачеха постепенно всем домом. Слушать никого не хотела. Все ей было не по вкусу, все не по нраву. Малюток мачеха сразу не взлюбила. Девочку изнуряла тяжелой работой, а пасынка и вообще на дух не переносила. Муж теперь лишний раз и слова вымолвить боялся. Во всем новую жену слушал, от детей совсем отдалился. Стали они тяжким бременем родному отцу. Каждую ночь новая жена мужу скандалы устраивала. Вот как-то раз, когда, наконец, закончилась очередная свара между супругами, кончилось у мужа терпение, и спросил он у жены: «Долго ль будешь ты наши дни омрачать своими криками? Мы из-за тебя лишнего глотка воды сделать не можем. За кусок хлеба я круглые сутки надрываюсь в саду и огороде. Нет мне ни отдыха, ни покоя, словно собаки, которые ошпарили ноги». «Что ты кричишь, бестолку? Не выходи из себя, а послушай», — отвечает жена. «Пока по утрам будет всходить, а вечерами садится солнце, каждую ночь будем мы с тобой ругаться. Не хочешь такой жизни? Избавь нас от сына своего бестолкового. Погуби мальчишку». «О чем ты говоришь? Как же я сумею родного ребенка загубить?» — опечалился муж. «Я сама придумаю, как тебе это лучше сделать». И, потеряв совсем голову от ненависти к детям мужа, говорит жена однажды супругу: «Завтра в лес пойдешь за хворостом. Возьми сына с собой ветки собирать. Если наберет он охапку меньше твоей, так пусть летит голова его с плеч. Ну а коли ты меньше хвороста соберешь, то тебе не жить. Так ему и объяви». Испугался отец, но противиться жене не стал и наутро отправился вместе с сыном в лес. Весь день собирали они сухие ветви и прутья, не покладая рук. А как стало темнеть и пришло время идти домой, увидел отец, что вязанка сына больше. И так страшно стало ему за жизнь свою, что решил он родного сына обмануть. Вот и говорит: «Жажда совсем замучила меня, сынок. Добеги до родника, да набери кувшин чистой воды, чтоб хватило вдоволь напиться». Пока бегал сын за водой, переложил отец в свою вязанку пару охапок хвороста. А как воротился мальчишка с полным кувшином, говорит ему отец: «Ну, давай глядеть, кто лучше потрудился». Посмотрели они на обе вязанки, отец больше хвороста собрал. Делать нечего, взял, да и убил одурманенный отец родного сына, а голову его принес жене своей молодой в качестве доказательства. Мачеха была столь безжалостна, что наутро сварила из принесенной головы суп. В обед прибежала из школы домой маленькая дочка. Увидев приготовленное мачехой блюдо, напугалась она до смерти. Побежала назад в школу и рассказала о случившемся своей учительнице. Мудрая старая женщина пожалела девочку и дала ей совет. «Злодеяние мачехи твоей, ей же и вернуться. Брата назад не воротишь, так что не горюй, а лучше вот что сделай. Собери все его косточки, закопай под цветущим розовым кустом и 40 ночей приходи поливать тот куст и читать молитву. Сделаешь так, поможешь своему брату». И выполнила девочка все наставления. И в тот миг, когда закончила она 40-ю молитву, из пышного бутона персидской розы вдруг выпорхнул голосистый соловей, и на всю округу зазвучала его грустная трель. «Что за странная я птица? Может, просто соловей? Может, есть еще сестрица? Буду петь еще нежней. Слушай, слушай мою повесть, песню грусти и тоски. Потеряв однажды совесть, как бываем мы глупы. Был когда-то человеком, но отец меня убил. Слушал мачехи советов, душу сына загубил. Что за странная я птица? Может, просто соловей? Под кустом зарыто тело, трель звенит среди ветвей». Замерла девочка от удивления, а соловей вспорхнул над кустом розы и к дому отца ее полетел. Залетел он по пути в лавку торговца и спел хозяину: «Что за странная я птица? Может, просто соловей? Может, есть еще сестрица? Буду петь еще нежней. Слушай, слушай мою повесть, песню грусти и тоски. Потеряв однажды совесть, как бываем мы глупы. Был когда-то человеком, но отец меня убил. Слушал мачехи советов, душу сына загубил. Что за странная я птица? Может, просто соловей? Под кустом зарыто тело, трель звенит среди ветвей». Восхищенный торговец, слушая соловьиную трель, воскликнул: «Браво! Ахсан! Как славно ты поешь! Спой еще раз, птичка, ради Аллаха! Дай мне горсточку гвоздиков острых, тогда спою», — отвечала чудесная птица торговцу. Получил соловей горсть гвоздочков, спел еще раз свою песню и полетел дальше. Сел он недалеко от лавки портного, и здесь разлилась его трель. «Что за странная я птица? Может, просто соловей? Может, есть еще сестрица? Буду петь еще нежней. Слушай, слушай мою повесть, песню грусти и тоски. Потеряв однажды совесть, как бываем мы глупы. Был когда-то человеком, но отец меня убил. Слушал мачехи советов, душу сына загубил. Что за странная я птица? Может, просто соловей? Под кустом зарыто тело, трель звенит среди ветвей». «Здорово!» — воскликнул лавочник. «Как прекрасно пение твое! Спой-ка еще раз! Дашь иголок горсточку, спою тебе еще раз!» И пропел чудо-соловей еще раз и наградил его портной горстью иголок. Дальше полетел он и остановился у лавки торговца сладостями.